Наше знакомство не задалось изначально, это было очевидно, и даже закладки не сильно помогли. Эти двое уважают только силу и умение, а меня видят лишь как удачливого несмышленого ребенка, не стоящего уважения. Можно было бы усилить влияние закладок, но так скучно. Поэтому я решил вызвать обоих на тренировочную дуэль, на что оба Нокта заявили, что это бессмысленно, но они согласны протереть мной полу Малфоя, а если я вдруг выиграю, то рот Нокта встанет вассалами Поттером. Да, импульсивно и очень завышена по ставкам от главы рода, но закладки тут поспособствовали. Мне же это только на руку, проиграть я могу только случайно и по глупости, недооценив соперника и зазнавшись. Но зазнаваться и страдать через ВЭ я не собираюсь, по крайней мере в бою, в нем надо быть всегда серьезным. А если я серьезен, на равных со мной сейчас по знаниям и объему магической силы сравнятся лишь такие зубры, как Дамблдор, Реддл, ну и монстры-долгожители типа Фламели и других, кого я не знаю. Хотя даже Дамблдор и Волди уже скоро будут отставать. Вот поэтому для меня это не более чем разминка и игра. Поэтому лорд Нот проиграл через полминуты боя, когда я понял его уровень сил, и что этот бой мне ничего не даст, даже разминки. Бой с миссис Нот мне тоже ничего не дал в боевом плане, но длился он долго, очень долго, так как я использовал бой больше для своего развлечения, чем сражения. Первые два заклинания лишили женщину голоса и приклеили ее же палочку к ее руке. Сделано это было для того, чтобы она не сдалась и не потеряла палочку во время боя, тем самым проиграв. Для меня бой с женщиной был действительно игрой, не более, она в боевом плане была намного слабее мужа. После первых трех заклятий, принятых на простенький, но мощный противо, я ей больше не давал возможности сконцентрироваться на невербальных чарах. Первые мои боевые чары были ударными, которые я выпускал с очень большой скоростью, и под их массовым прилетом в тело концентрироваться женщине было сложно. В основном все чары были направлены в грудь и низ живота женщины, и ее средненький противо не спасал ее от мощных ударов в живот, стимулирующих ее матку, которая схлопывалась при этих ударах. Уже через 4 ударных вниз живота миссис Нот упала на колени, испытывая оргазм, перестав как-либо сопротивляться. Оля-ля, не ожидал, что леди будет в таком состоянии во время дуэли, посмеиваясь, произнес я, направляя аккуратные режущие чары и избавляя женщину от одежды и демонстрируя, как на коже груди и живота миссис Нот уже начинали образовываться синяки. «Останови бой, она уже проиграла», — крикнул ее муж. «Не, палочка еще в ее руках», и она не произнесла ни слова, говоря это, направил пару ударных в грудь и пах женщины, отчего она, снова выгнувшись, кончила и упала на спину, а я добавил леви корпус, чтобы приподнять ее тело, после чего создал веревки, которыми связал руки за ее спиной. «Скотина, ты же просто унижаешь и издеваешься над ней. Малфой, останови это!» Начал беситься лорд Нот, но из-за действия закладок только словами. «Не могу, все по правилам», пожав плечами, сказал Люциус. «Ага, полностью по правилам. И да, я издеваюсь и играюсь, но окончится это не скоро». Подойдя к женщине, положил руку на ее пах и погладил текущую киску женщины, отчего она тихо застонала. «А твоей женушке, кажись, нравится, как я с ней обращаюсь. Да, закончим мы не скоро, тут очень много работы предстоит». Дальше, не слушая крики Нокта, избавил его жену от остатков изорванной моими чарами одежды, по дороге играясь с ее сосками и клитором, направляя на них жалящие чары. Женщина уже не сопротивлялась, наслаждаясь ситуацией. Она оказалась скрытой извращенкой. Веронике нравилась та ситуация, в которой она сейчас находится, а особенно ей нравилось, что ее мучают и плюют на статус леди, делая что хотят с ее телом, притом все происходит на публике. И даже боль в такой ситуации приносит удовольствие, хотя женщина ни разу не мазохистка. И все это были ее настоящие эмоции, которые она раньше подавляла и прятала в подсознании, а мои закладки вытащили наружу и усилили, добавив привязку и влечение ко мне. Она даже от обычного круция сейчас кончала, хотя в обычной ситуации, будь она одетой, ревела бы от боли. «Ну что, сучка, думаю, для тебя и наблюдателей такого урока достаточно», говорю, осматривая всех собравшихся и освобождая женщину от веревок и чар, держащих тело. «Хотя нет, нужен финальный штрих. А с учетом того, что ты с мужем станете моими вассалами, то можно и пожестить. Так что ползи сюда и становись на колени. Чтобы закончить дуэль, ты должна отсосать мне, а после я трахну твою жопу, закрепляя вассалитет. Если не согласна, мы продолжим дуэль». Женщина посмотрела на меня возмущенно, но с возбужденным взглядом, после чего, встав на четвереньки, медленно пошла ко мне, стараясь вилять задом. «Молодец», — говорю, поглаживая голову женщины, доползшей до меня и вставшей на колени. Сейчас она неумело облизывала мои яйца. Мозг женщины был хоть и затуманен чарами, но, если бы она хотела, закладки можно было бы сбросить. Я бы, конечно, поставил новые, но факт есть факт, эти можно сбросить, но она поддалась и сломалась, отдавшись инстинктам. А вот ее муж все осознавал, но сделать ничего не мог и просто стоял, скрипя зубами, и наблюдал за всем. Миссис Нодд была неумела, но очень старательна и увлечена, ее язык облизывал все, что оказывалось возле него, будь то яйца, головку, ствол, в общем все. Губки женщины покрыли поцелуями весь член, периодически посасывая головку и яйца. Я же, создав кресло, уселся в него, позволяя Нот проявить себя. Я никуда не спешу, купол над особняком Люциуса уже стоит, чары и закладки на всех есть, так что получать удовольствие мне ничего не мешает. Через час старательной работы Вероники, я все же кончил, заполняя ее ротик спермой, приказав ей все выпить. К этому моменту многие аристы разошлись по своим кругам общения, а возле меня остались только леди, которые внимательно следили за тем, как миссис Нот сосет. Даже муж женщины уже был полностью с промытыми мозгами и решал дела семьи, не обращая на жену внимания. После того, как Вероника проглотила все, что я спустил ей в рот, я положил руку ей на голову и притянул ее снова к члену. Женщина сразу поняла, что я от нее хочу, и, открыв рот, пропустила мой член, став его заглатывать в горло. Действовал я грубо и, не церемонясь, просто взял Нот обеими руками за голову, водя ей по члену и загоняя его в горло до основания. Женщина давилась и задыхалась, и долго не могла адаптироваться, но не сопротивлялась и даже сильнее возбуждалась от того, что за ней наблюдают другие женщины, пока ее саму используют как вещь. Через пару часов после того, как наигрался с ее ртом, стал снова посылать жалящие и ударные чары в женщину, отчего она стала сильно стонать. После череды чар, снова подхватив женщину левикорпусом, подвесил ее возле моего члена, при этом предварительно связав. Широко разведя ноги женщины, устроился между них и стал водить головкой члена по половым губам, ожидая ее реакции. И дождался, женщина начала умолять, чтобы я прекратил ее дразнить и наконец-таки трахнул. Ну, не став ее дальше мучить, стал проталкивать член в ее текущую киску. Но шло дело туго, хоть и было видно, что женщину трахают, и трахают часто, но вот мой член в нее еле проходит, слишком узкая лона. Но за часик безжалостного долбежа ее влагалища под крики боли и оргазмов, я смог затолкать член на всю длину, зайдя в матку. Нот продержалась на моем члене недолго, всего 10 часов, да и то только с учетом того, что я не трогал ее анус, как планировал изначально, и поддерживал в сознании чарами. Кроме секса, я лазил в ее голове, просматривая память, характер и привычки. Что могу сказать? Как политик Нот вообще не смотрится, тут максимум жена политика или кто-то на младших должностях. А вот что ей идеально подходит, так это должность оперативника Аврората или личного телохранителя у кого-либо. Так что остается надежда на Паркинсон и то, что она подойдет под мои хотя бы урезанные желания. А то мне придется искать кого-то другого или все же использовать тех, кого не хотелось. И скажу сразу, надежды оправдались. Наше знакомство с леди Паркинсон состоялось месяц спустя после знакомства с Ноттами. В тот мой визит на бал Люциуса этого семейства не было, а после он не проводил балов, а другие темные семьи меня не приглашали, что было очевидно. Я старался не сильно менять их шаблон поведения на публике. Так что с Авелиной мы встретились уже после Рождества, на балу, устроенном Малфоем в честь изменившегося Визингамота и отмены некоторых глупых законов, ограничивающих использование магии. Неудивительно, если ее муж мелькал на самом балу, то вот ее я не видел на нем, но меня пригласил Люциус вглубь дома в рабочие кабинеты. Ну, значит, у нее есть как минимум разговор, а то и деловое предложение, раз встреча так оформлена, и, возможно, раз встреча именно с ней, то глава дома на самом деле она, а не муж. «Доброго вечера, дамы, леди Паркинсон», — проговорил я, зайдя в небольшой кабинет, предназначенный для вот таких встреч. Тут был большой стол с двумя креслами и удобный диван сбоку. «Доброго вечера, лорд Поттер», — поднялась женщина мне навстречу, протягивая руку для поцелуя, что я и сделал, после чего она представила двух своих спутниц. «Это мои дочери, Пенси и Петра. Простите, что они тут, но я не решилась оставить их одних на балу, где нет их сверстников. Не переживайте, я прекрасно понимаю, что таких красавиц оставлять без присмотра не стоит», говорю, улыбаясь, и осматриваю мать и дочерей. «Ух, думаю, переговоры будут жаркими и громкими. Миссис Паркинсон в фильмах я не помню, так что не могу сказать, насколько тут попали в канон, но вот в мою память из второго мира попали точно, она один в один, как и там. Ее внешность можно назвать нестандартной, и мне кажется, без магии нереальной в принципе. Рост у нее невысокий, где-то 1,60 или 1,70 м, грубо говоря, мне по грудь. Фигура и телосложение кукольное, утонченное и миниатюрное. Узкие плечи, тонкие руки, стройные ноги. Лицо также кукольное, с вытянутым с острым подбородком и с маской презрения. Тонкий нос, голубые глаза и пухлые губки на маленьком ротике. Но диссонанс в картину миниатюрности вносит ее бедра и груди. Больше всего груди, если бедра и зад леди Паркинсон были хоть и большие, но выглядели более-менее уместно, то вот ее вымя седьмого размера выбивалось из этого образа напрочь. А сейчас еще эти дойки были подчеркнуты корсетом и квадратным декольте на закрытом темно-зеленом платье с юбкой в пол и длинными рукавами. Так что взгляд постоянно за нее цепляется. В общем, кукла знала, к кому шла, и что нужно демонстрировать. Тоже можно сказать и про ее дочек, точнее про тот факт, что она их привела навстречу. Не просто привела, а предварительно запарилась их взрослением и воспитанием по шаблону нарциссы, которая ей помогала, а потом мне слила информацию. Теперь же девушкам лет 19-20, а не 12, как должно быть. Да уж, в этом мире слишком многие балуются магией времени, но мне в таком ключе это только на руку. Ну что могу сказать, в этот раз обе дочки попали в канон по фильмам. Пенси Паркинсон играла две актрисы, и в этом мире обе актрисы, сестры-погодки с разницей в возрасте меньше года. Старшей была как раз Пенси, ей уже было 20 лет. Внешний вид у нее был явно от мамы. Кукольная внешность, невысокий рост, худоба и узость плеч. Правда, в отличие от матери, выдающихся достоинств в виде вымени и попки у девушки не было. Ее попка была стандартной для такого телосложения, хоть и упругой, и не плоской. Грудь же у Пенси была почти полностью плоская, и не дотягивала даже до единички. Лицо девушки было также идеально кукольным с острым подбородком, чуть большим носом, широким ртом с пухлыми губами и карими глазами. Волосы были черного цвета и пострижены на мой вкус коротковато, выше плеч, и лежали в прическе каре. Вторая, более младшая сестра по имени Петра, хоть и была миниатюрна, но уже не имела кукольных черт во внешности. Плечи были шире, попка и бедра объемнее, чем у сестры, и грудь была не меньше третьего размера, да и рост у девушки превышал таковой у сестры с матерью. Лицо девушки было немного квадратное, с широким подбородком с прямыми углами челюсти, большими носом и ртом. Глаза имели серый цвет, а волосы были темно-русые и длиной ниже лопаток. Одеты девушки были в вызывающие для аристократов наряды. Пенси была в белой полупрозрачной блузке на голое тело и в школьной укороченной черной юбке. Ее сестра Петра хоть и была одета в платье голубого цвета, но на нем было столько вырезов, что казалось, будто девушка больше раздета, чем одета. Что-то одежда младшей Паркинсон мне напоминает. Стиль одежды в каком-то месте, но чем больше я пытаюсь вспомнить, тем больше болит голова, и кажется, что это чушь и моя фантазия. Ладно, проехали, думаю, если бы это было чем-то важным, то я бы не забыл. И все же, с какой целью вы меня позвали для встречи? Не думаю, что это только для знакомства с вашими дочерьми. Говоря это, еще более плотоядно осматриваю женщину и девушек, отчего они стали сильно краснеть, а миссис Паркинсон даже тяжело задышала, возбуждаясь. И тут извращение, однако и это на них мои закладки почти не давит, а так, только расслабляют и туманит незначительные детали. Хочу послушать, как эти трое будут кричать. Да, меня опять накрыли воспоминания из второго мира и неприязнь из первого. Ну что же, сегодня знатно повеселюсь. Нет, конечно, я уже слышала, как вы поступили с Ноктами, и от хороших знакомых знаю, что вы интересовались и моей семьей, проговорила женщина на одном дыхании, садясь в кресло, пока дочери занимали место у нее за спиной. Могу ли я узнать, с какой целью вы искали встречи с нами? О, не волнуйтесь, леди Паркинсон, Нокты сами меня спровоцировали и выставили все на публику. Изначально я вообще искал с вами и с ними встречи совершенно с другой целью. Говоря это, также сел в кресло напротив нее. Но, как вы поняли, Нокты меня не устроили, и я им нашел другое применение. Да, я это уже прекрасно поняла, улыбнувшись и немного расслабившись, проговорила женщина. Но позвольте напомнить вам, лорд Поттер, вы так и не сказали, зачем искали встречи. Простите, леди, но думаю, подобные вопросы стоит решать с главой семьи, то есть с вашим мужем, ответил я, растягивая магией ее декольте и высвобождая груди. О, не волнуйтесь об этом, именно я в нашей семье являюсь главой и принимаю все решения, продолжила общаться Паркинсон, не замечая состояния своего платья. Думаю, после реформирования Визингамота женщина в качестве лидера вас не должна уделять. Так что, лорд Поттер, я вас слушаю. Ха, вы правы, не удивляет. А ответ на ваш вопрос прост. Я ищу секс-куклу, которую смогу посадить на место министра магии, говорю, подходя к женщине, и одной рукой поднимаю ее лицо за подбородок вверх, а второй начинаю мять ее огромные груди. Ах, что вы делаете, простонала женщина, когда я грубо смял ее грудь. То, ради чего мы и встретились, говоря это, разместил член между ее мягких грудей, начиная двигать бедрами, стуча головкой члена по ее пухлым губкам. Ум и хитрость я твою уже оценил, а теперь оценю твое тело и решу, насколько ты меня устроишь в роли министра. Но это же МММ, не болтай, а соси, поместил я в открывшийся рот женщины свою головку. Еще скажи, будто не знала, идя сюда, чем это закончится. Хотя, может, надеялась откупиться дочками, повел я рукой по бедру Пенси, ущипнув ее ягодицу. Ха-ха, воздуху, МММ, да, я даже не думала, что, ах, больно, вы мной заинтересуетесь, постанывая и облизывая головку члена, ответила Эвелина, пока я выкручивал ее соски. Я, лись, первый раз делаю, лись, что-то подобное, лорд, лись, вам нравится, вполне неплохо для первого раза. «Только много болтаешь», — ответил я, потянув за толстые соски женщины. «Ам!» Как только рот Паркинсон открылся в крике, я поместил в него член чуть глубже. «Ух, какой у нее маленький и горячий ротик, да и язык толстый и очень шустрый!» «Да, однозначно, это кукла, прирожденная хуесоска, ей потребовалось всего полчаса, чтобы адаптироваться и начать заглатывать мой член в свой маленький рот и узкое горло», при этом активно работая шустрым языком и облизывая самые чувствительные места на моем стволе. Если хотите узнать про закладки, то на дочерях Эвелины их больше, чем на ней самой. Женщина настолько себя накрутила под запугиванием Люциуса на примере Ноктов, что уже сама была готова подложить под меня дочек. Да она в принципе хотела угодить мне, но и получить выгоду, но вот закладки скорректировали ее действия, вытаскивая наружу из подсознания тайные желания и увеличивая и так немаленькую чувствительность тела и похоть. И вот теперь женщина видит единственный вариант переговоров – секс. Причем секс такой, где она и дочки – безропотные и послушные куклы. После первого моего оргазма и заполнения ротика женщины спермой, я вернулся в свое кресло, а миссис Паркинсон, с трудом проглотив все, что я спустил в нее, наслаждалась вкусом и даже испытала от этого оргазм, после чего устроилась у меня между ног, начиная вылизывать и посасывать мой член. Пока старшая Паркинсон старательно работала своими грудями и ротиком, мы продолжали с ней общаться через легитименцию, и то, что она сейчас на такое способна, характеризует ее ум и умения с лучшей стороны. Нарцисса оказалась права, описывая Эвелину, она преданная, заботливая и исполнительная, но имеет твердый характер и волю, может быть лидером и принимать тяжелые и ненравящиеся ей решения, а еще имеет чутье на получение прибыли в торговле. Поэтому, когда в ее голове образы мужа и Волди сменились на мой, и она стала любить, уважать и подчиняться не им, а мне, то преображение женщины было завершено, и вроде бы ничего не изменилось, она как работала ртом, так и сейчас работает, но изменения были. Если раньше она это делала просто из-за необходимости, страха и похоти, то сейчас она искренне хотела угодить, и сама стала получать удовольствие не только от процесса, но и от моих довольных стонов и похвалы ее стараний. А про ее энергетику я вообще молчу, если она раньше была напряжена и находилась в состоянии стресса, как обычно бывает во время боя или деловых переговоров, то сейчас миссис Паркинсон полностью расслабилась, и ее энергетика стала напоминать мне чем-то Молли с ее вечной похотью и уютом дома. Также она перестала прислушиваться к стонам дочек и вздрагивать при их вскриках боли. И да, естественно, про младших Паркинсон я не забыл. Характером обе девушки были похожи на мать, только Пенси была более стервозная, а Петра более домашняя. Ну, с обеими я не стал играться как с Авелиной, а промыл мозги сразу по максимуму, сделав их своими куклами, хоть и оставил им их личности. А все благодаря той же подмене образов, кому подчиняться. И вот, пока мы с миссис Паркинсон обсуждаем детали ее дальнейшей работы министром и другие тонкости переизбрания ее на это место, я игрался с ее дочками, периодически запускал жалящие и стимулирующие чары то на соски, то на клитор, то на половые губки девушек, то просто гладя их тела руками. Закончив обсуждение официальных вопросов, Эвелина притянула к себе дочерей, и теперь у меня между ног сидят все трое и облизывают мой член, мать обсасывает головку, а дочки по очереди облизывают ствол и яйца. Просмотр того, как мать и дочки старательно лижут мой член, возбуждает меня еще сильнее. Обе девушки под руководством матери и знаниями из закладок довольно-таки быстро обучались работать своими ртами и, в отличие от матери, у них не было проблем широко открывать рот, и они не рвали уголки губ каждый раз, начиная сосать. Спустя еще пару часов я уже по несколько раз спустил в рот каждая из кукол, и даже соски Эвелины обзавелись пирсингом. Сейчас я с удовольствием трахаю горло Пенси, наслаждаясь ее удушьем и спазмами узкой глотки. Хоть они все трое уже и привыкли к моему члену, но он до сих пор даже в неувеличенном состоянии слишком толстый для горла Паркинсон. А сейчас я трахаю горло девушки увеличенным вдвое членом, так что ее горло сильно раздуто. Как же хорошо, что есть чары суккубуса, а иначе пришлось бы сдерживаться в похоти, чтобы не убивать кукол в процессе секса. Так вот, закончив трахать ротики дочерей Эвелины, решил, что стоит продолжить знакомство с ней более плотно, и желательно в ее спальне. Женщина, улыбнувшись, вызвала домовушку, которая перенесла нас четверых в дом Паркинсон в их спальню. Первой, кто была насажена на мой член, оказалась старшая дочь. Уж слишком сильно меня дразнила ее коротенькая юбка. Толкнув девушку на кровать, широко развел ее стройные ноги и устроился между них. Войти увеличенным членом в девственную миниатюрную киску Пенси оказалось сложновато. Пару раз проскальзывая, мой член оказывался в анусе девушки, отчего она извивалась и орала от боли. На третий раз, когда мой член уже наполовину прошел в попку Пенси, я временно плюнул на желание лишить ее девственности и, уложив ножки девушки себе на плечи, взял ее за талию и натянул зад Пенси на член на всю его длину. Погрузить свой ствол в анус извивающейся от боли худышки оказалось проще, чем затолкать ей член в пизду, но менее приятным этот процесс не стал. Следующие пару часов Эвелина и Петра наблюдали, как я безжалостно долблю обе дырочки Пенси. В пизду Пенси получилось зайти спустя час долбления попки, да и то, когда я забил на желание сбить плеву и просто растянул ее влагалище пальцами. Сняв потерявшую сознание Пенси с члена, отлевитировал ее в угол комнаты на один из диванчиков в той части комнаты, к себе же притянул вскрикнувшую от неожиданности Петру. Девушка, упавшая мне на грудь, была уже полностью раздета и решила сама проявить инициативу, впиваясь в мои губы для поцелуя, и при этом старалась сесть своей текущей киской на мой член. Проникнуть в киску девушки было проще, чем в киску ее сестры, но вот внутри было даже уже, чем в луне. Не выдержав боли, Петра прервала поцелуй, закричав, но, выпрямившись и уперевшись руками мне в грудь, продолжила насаживать свое нутро на мой член. Мой член очень сильно растягивал лоно девушки, он выступал через ее плоский живот, и я видел, как он медленно погружается вглубь нее. Когда чуть больше половины члена оказалось внутри лона Петры, тот уперся в шейку матки, а девушка остановилась, задрожав от оргазма. Но передохнуть у девушки не вышло, ее мать уложила руки на бедра дочери и надавила вниз, насаживая матку дочери на мой член до самого конца, пока моя головка не уперлась в заднюю стенку матки. Крик Петры оглушал, в нем было намешано много эмоций от боли до удовольствия и оргазма. От моей магической стимуляции, оргазм Петры усилился в несколько раз, и она чуть не потеряла сознание, но, кое-как справившись с собой, начала, при помощи матери, двигать бедрами, скользя лоном по моему члену. Через пару часов, когда киска Петры более-менее адаптировалась, она снова оседлала меня, Только в этот раз моя головка члена уперлась в ее девственный анус. При погружении члена в свой зад, девушка орала, не сдерживаясь, ей было очень больно, а я еще магией усиливал все ее ощущения в десятки раз. Девушка ревела, чувствуя, как член медленно ее рвет и растягивает, но прекращать садиться на член она даже и не думала. Единственной мыслью у нее сейчас было, как же хорошо, что хозяину мои вопли и плач нравится не меньше самого секса. Ну и последней, кто была трахнута, была сама Эвелина, и ее крики были громче, чем у дочерей. Я особенно постарался над чувствительностью ее тела, а из-за ее миниатюрности и слабой разработанности, влагалище у нее было сверхузкое, а задний проход вообще девственным. Но из-за ее вымени весь эффект миниатюрности женщины сводится в диссонанс от ее пропорций. Хотя стоит признать, натягивать ее узкий зад, пока Эвелина стоит на четвереньках, и мять ее груди, это приятно, ну или пить молоко из них, пока она скачет на члене. В общем, проведя у Паркинсона в гостях почти неделю, я уже определился с выбором того, кто станет следующим министром. Можно сказать, собеседование прошло удачно. Примечание к части. Вот как-то так, потихоньку идем к 4 году и финалу фика. Честно, первоначальные идеи кончились, как писать 4 года и финал не знал изначально, и пока также не придумал, но прорвемся. В связи с дефицитом идей, работая тем, что хочу пописать главы для других фиков, следующая глава будет в новогодние праздники. Нексус, спасибо за поддержку. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/nelutsu2ksv106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarandkft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. Глава 39. Примечание к части. Всех с Новым годом. Глава не тематическая, но все же, от шеф. Здесь был бета. В примечаниях после части опять не хватило места. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма, начало по моему мнению может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits8575470, небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ryad/fits10598582. В гостях у Паркинсон я провел почти неделю реального времени и почти 3 месяца с учетом остановки времени. За это время я успел хорошенько развлечься с 3 куклами, носящими эту фамилию. Миссис Паркинсон было уделено максимум моего времени, и, если не я ее трахал, то трахали мои клоны. Ну а после вернулся в Хогвартс в сопровождении ее дочек. Процесс подготовки к смене власти в министерстве начался уже на следующий день. Можно было бы, конечно, подождать 1,5 года до официальных выборов, но, как по мне, это долго. Да и если все пойдет по канону, то летом будет побег из Азкабана, и это отличный повод сменить министра и ввести пачку новых законов и отменить старые. В общем, прямо сейчас действовать рано, но и ждать 1,5 года нет смысла. Кстати, насчет законов. Уже сейчас под шумок смены Визингамота были отменены многие запреты на обучение или хранение знаний по той или иной магии. Начались пересмотры по законам, связанным с правами оборотней и других магических существ. Нет, полноценной свободы я им давать не собираюсь, но для этого есть ментальная магия и закладки. Если по законам в Англии магическим расам сейчас живется хуже всего, чем в других частях мира, то в будущем это изменится, и представители разных рас будут стараться тут поселиться, а, следовательно, взять их общины под контроль уже лично мне будет проще. Выгода, на мой взгляд, будет гораздо выше, чем если все оставить как есть. Также стал отменять и переделывать законы, мешающие моему бизнесу. То есть все те законы, которые запрещают модификацию магии товаров Макглав или просто продажу макглавской продукции в магической Британии. Естественно, все тщательно продумывается, составляются нормы и правила использования, но уже не оголтело запрещается. Если смотреть на это так, то и министра можно не менять, но с учетом побега и того, что меня уже соблазнили сделать министром женщину, планы менять не буду. Благодаря изменению законов и найму дополнительных артефакторов в помощь слизеринкам, оба магазина процветают. Особой популярностью стали пользоваться обеды из магловского фастфуда, которые близняшки еще и разнообразили, добавив разные вкусы у мяса и других продуктов. Но и разные приколы девчат пользуются не меньшим спросом, а про канцелярские принадлежности вообще молчу, маглорожденные их скупают полностью. Благо, конкуренция пока погрязла в волоките бумаг, а когда или если они ее пройдут, то мой бренд уже закрепится на рынке. Весь второй курс и будущее лето между вторым и третьим курсом можно назвать становлением нового бренда Поттер. Все мои женщины из тех, кто не учился в Хогвартсе, были полностью заняты этим делом. Правда, Эмму и Рэйчел это не спасало, их я драл всегда, когда мне захочется, невзирая на их усталость и занятость. Также безжалостно мной использовались и Марш с Петуньей, хотя они сейчас также выстраивали свои отделения бизнеса семьи. Одна под руководством Хагрида занялась выращиванием магических существ, для чего был куплен участок запретного леса под питомник. Вторая же вместе со Спраут начала разводить цветы и открыла свою оранжерею. В общем, эти четверо отдувались за всех остальных, да и под конец года я заметил, что уже не сильно себя сдерживаю с ними, невзирая на то, что считаю их семьей. На пасхальные каникулы я решил, оставив молодежь в замке готовиться к экзаменам, навестить старшие поколения в Хагсмиде. Сейчас я находился у себя дома в одном из подвальных помещений, кроме меня тут находились обитательницы дома. Передо мной висели Эмма, Андромеда и Рэйчел. Висели они в очень удобных для меня и неудобных для них позах. Ножки женщин были широко разведены и подняты так, что пятки касались их плеч, а киска и попка выставлены на показ. Также их руки были заведены за спину и ладонями разводили ягодицы, приоткрывая анальное кольцо. Кроме этих трех шлюх, в комнате были и другие, закрепленные на различных станках. Пандора свисала с потолка, подвешенная за запястье, Молли была поставлена раком на коне, Пенелопа крутилась на колесе, периодически погружаясь в воду. Я же, держась за талию, медленно погружал член в анус Андромеды, которая продолжает эксперименты со своей узостью. В данный момент ее попка была настолько узкая, что изначально даже карандаш еле в себя пропускала, но сейчас я натягиваю ее на член, увеличенный почти втрое. Метаморфы – лучшие куклы для секса, но даже с ними без чар такое сотворить было бы слишком жестоко, но вот Андромеда под чарами суккубуса уже десяток раз кончила, и сейчас находится на грани потери сознания от оргазмов. Но вот, например, Рэйчел, висящая рядом, хоть и была мазохисткой, но увеличенный втрое член выдержала всего час, а после потеряла сознание от боли и удовольствия. Эмма тоже сейчас была без сознания, но в отличие от Рэйчел продержалась почти сутки, прежде чем отрубиться. Попку Андромеды я покинул еще спустя пару часов, нехотя отстраняясь от ее соска, хотя я уже и выпил все молоко, что у нее было. Да, я не говорил, но при помощи зелья и чар стимулировал лактацию у всех своих женщин, у которых размер груди больше четверки, а таких у меня большинство. Этот мир очень удачен на пышные фигуры. Из-за этого в моем магазине появился новый товар, свежее молоко, но вот о его извращенном происхождении знают только я и мои куклы. Ну а что тут такого? Не пропадать же добру, а один я столько не выпью. Кстати, что касается нового в магазине, в общей компании я забыл упомянуть, что объединился с несколькими другими предприятиями. Первым и очевидным из того, что произошло, было то, что я добровольно-принудительно через закладки объединился с мадам Размертой, и теперь ее три метлы и наша продуктовая часть, официальные партнеры, и большую часть продукции теперь можно покупать в метлах, плюс там появились новые рецепты блюд и напитков. Также в Хагсмиде было еще одно кафе, хозяйки которого были моими куклами, но с учетом того, что оно славилось своей уникальной выпечкой и десертами, я не стал к ним лезть со своим меню, но все же некоторые сладости в этом кафе оказались. И последний на данный момент, кто присоединилась к нам, стала мадам Малкин, открыв отделы в Хагсмиде. Причем идею ее присоединения высказала она сама, так как мне это вообще в голову не приходило, ибо хватало и своих направлений деятельности. Эх, из-за постоянной занятости и количества кукол, которых я себе набрал, многие подолгу простаивают без дела, а про некоторых я вообще забываю. Сейчас я это решил исправить и пройтись по тем, кого чаще всего оставляю напоследок, но до этого трахнул свою семью. Выходя из подвала, оставил там десяток клонов, которые продолжат сношать моих любимых милфочек, сам же направился наверх. Первым делом нужно будет зайти в три метлы и забрать оттуда размерту и направиться с ней на косую аллею. Там, забрав Малкин, наведаться в свой офис к Елене и уже полноценно оформить слияние наших предприятий. «Доброго утра, хозяин!» – услышал я приятный голос. Повернув голову, увидел бабку Дианы, которая вручную протирала пыль. Одета женщина была в наряд секс-горничной, в принципе, как и все слуги в доме. «Доброе, шлюшка!» – подойдя к женщине, обошел ее со спины и, обняв, начал играть с ее грудями, при этом проникая в узкую попку. «Ах, больно!» – простонала старушка, опираясь на стену, пока я проталкиваю свой увеличенный член в ее тугой анус. «А мне приятно», — говоря это, грубо сжал ее вымя, начав увеличивать скорость толчков. Как же возбуждающе она кричит. Вот один из примеров того, кого я почти не трахал. В моем распоряжении семья офигенно сексуальных негритянок, а кроме Дианы я этих шоколадок трахал только один раз, когда забирал к себе домой. Надо исправлять ситуацию. Но опять же, не сейчас у меня на данный момент настроение поиграть с другими своими куклами. Так что старушку я трахнул всего трижды, доведя до бессознательного состояния, и заняло это всего пару часов реального времени, ну и на четвертый раз она вместе с внучкой сделали мне отличный минет. После того, как накормил бабушку и внучку спермой, все же собрался с силами и отправился на улицу. В последнее время оторваться от разврата и заняться чем-либо еще все сложнее. Вседозволенность развращает очень сильно, даже больше, чем лень. А когда они сочетаются? У-у-у-у. Труба, но я пока справляюсь. С последней моей полноценной прогулки по Хоксмиду, а не постоянных перемещений, прошло уже много времени, летом, наверное, это было. За это время деревушка изменилась, и очень сильно. Теперь это скорее городок или большой поселок, нежели маленькая деревня. Кроме того, что центральная улица обзавелась множеством новых магазинов и мест для развлечений, а левая часть деревни была застроена новыми домами и усадьбами магов. Так, в правой части появилось большое здание школы, которое сейчас используется, чтобы учить родственников тех, кто учится в Хогвартсе. Рядом уже строится здание университета и здание для школы, в которой будут учиться дети перед поступлением в Хогвартс, так как было решено, что через пару лет в Хогвартс будут поступать только с совершеннолетия, а не с 11 лет. Также, чтобы обеспечить всех тех, кто уже учится или будет учиться во всех заведениях и их родственников, стали выстраивать небольшой городок, в котором сочетали магловские и магические технологии. Так что всем тем, кто не хочет жить без электричества и других благ магглов, было свое место. В дальнейшем, думаю, Хоксмид перерастет в полноценный город, так как из-за законов родственников учеников уже немало, а будет еще больше. Да и из-за такого уникального поселения, а также наличия рядом Хогвартса, многие маглорожденные со всей Англии и за границы отправляют запросы на получение разрешения проживать тут. И да, мне кажется, я конкретно сломал канон в плане мировой политики. И теперь надо будет посмотреть, во что это в итоге выльется. Пока рассматривал домики и магазинчики, обдумывая изменения, почти дошел до трех метел, а точнее вырулил на центральную улицу Хоксмида. С учетом того, что сегодня были выходные, да еще и каникулы, то народу было очень много, как школьников и их родителей, так и туристов. Пройти мимо их всех и не затащить кого-нибудь в подворотню, чтобы трахнуть, было сложно, особенно если учесть, что количество женского пола к мужскому в деревне примерно 20:1, то есть на одного мужчину 20 шлюшек. И это я беру в расчет только девушек старше 16. А если учитывать, что мужики в основном или в пабах, или на деловых встречах, то мой глаз видит одних прекрасных дам. И удержать себя от секса все сложнее. В самом заведении было очень людно, и на работу вышел весь состав официанток. И даже сама Размерта встала за стойку бара. Кивая и здороваясь со знакомыми, направился прямиком к хозяйке заведения. Зайдя за стойку и встав позади Размерты, по-хозяйски задрал юбку и стащил платье с груди, обнажая вымя женщины. Одна рука начала разминать ее ягодицы, а вторая мяла ее груди, щипая соски. Пока я игрался с попкой и грудью женщины, она старалась делать вид, что ничего не происходит, но, когда мой член начал заходить в ее текущую киску, размер-то не выдержала и начала стонать от удовольствия. Женщина кончила буквально сразу, пока я только погружал член в ее лоно. Кончив, она упала лицом на стойку, при этом ее грудь свободно свешивалась, трясясь от моих толчков. Протянув руки к ее вымени, снова грубо сжал ее сиськи, начиная ускорять темп толчков. Пока я трахал киску и попку размер-ты, я успел надоить с нее пару литров молочка, которое почти сразу было частично выпито, а частично продано. Уже сейчас у меня вырабатывается фетиш на грудное молоко. Женщина изначально старалась общаться с клиентами, но, когда я вогнал член в ее попку, она бросила эти попытки, так как ничего кроме криков она уже не могла выдать. Естественно, то, что я драл свою куклу, никто из посетителей так и не заметил. Не зря же я в своих заведениях настраивал чары не хуже, чем в Хогвартсе. После того, как немного сбросил градус похоти и привел в порядок размерту, отправился на косую аллею к мадам Малкин. В ателье Малкин сегодня было пустынно, и мое поведение в центре главного зала было сразу замечено как самой Малкин, так и ее работницами, и все женщины заулыбались, начав краснеть, думая, что я пришел их трахнуть. А почему бы и нет, если в трех метлах я не хотел использовать барьер из-за многолюдности и своего бзика, то тут самое то, чтобы им воспользоваться. Да и трахнуть аппетитный зад Малкин я всегда за, а тут кроме нее еще шесть сочных милф, и как раз блондинистая корова уже вышла на работу. Не повезло ей, снова придется рожать, так как сегодня я решил обрюхатить всех работниц Малкин. Создав пять клонов, направил их к каждой работнице и размерте, а сам направился к Лизе и Малкин. Пока я подходил, обе женщины избавились от одежды и опустились на колени, ожидая меня. «Приятно видеть, что шлюхи знают свое место», — говоря это, положил свой стоящий член на лицо блондинки. Кукла вместо лишних слов начала вылизывать мой член, а после, открыв рот, начала посасывать головку, периодически заглатывая его целиком. Ее же начальница в это время полировала мои яйца своим толстым языком. Ха, и не подумаешь, смотря на этих шлюх, что до моего с ними знакомства они были девственницами, неприемлющими извращений. Да, промывка мозгов и выпуск наружу подсознательных желаний меняют людей до неузнаваемости. То, что раньше было неприемлемо и только втайне желалось, сейчас было нормой. Даже пристрастились к анальному и оральному сексу быстрее, чем я думал, и теперь, если убрать закладки, их поведение уже не изменится. В общем счете в ателье Малкин я пробыл две недели, успев за это время затрахать всех его работниц и убедиться, что они забеременели. Женщины были счастливы моим визитом и полностью удовлетворены, а негативные мелочи в виде вкуса спермы или болящего ануса несущественны. Единственное, теперь им придется конкретно потрахаться с мужьями, чтобы их беременность не вызывала подозрений. Особенно придется поработать над мужем блондинки. После того, как я дал Малкиной размерте отдохнуть, наконец-то направился решать с ними деловой вопрос в офис моей фирмы к Елене. Придя в офис, обнаружил, что у нас очередная проверка от гоблинов. Точнее, проверка не меня, а именно Елены и ее работы. Но с учетом того, что я уже разобрался, как взламывать защиту разума гоблинов и промыл мозги своему поверенному и одному из трех лидеров банка, то все эти проверки заканчивались ничем. Но гоблины не оставляют надежду на чем-то меня подловить или пропихнуть на место Елены кого-то своего. В этот раз проверка состояла аж из трех представителей банка высшего звена, и все трое были женского пола. Одна из них была женой начальника банка не с промытым мозгом. Рассматривая гоблинш, понимаю, что, во-первых, я первый раз вижу женщину их вида, и во-вторых, в отличие от мужиков, они вполне симпатичные. Рост самой высокой из гоблинш был 1,60 м, а самой низкой 1,40 м. Фигура и телосложение было пропорционально их росту, без деформации скелета или конечностей. Смотря на этих трех гоблинш, сразу видно, что это взрослые женщины в самом соку, так сказать, округлые бедра, стройные ноги и большие груди. И это все смотрелось органично, хотя груди у гоблинж были не больше троечки, но с их комплекцией это было то, что надо. Примечательное отличие от людей, кроме роста, длинные заостренные уши, как и у мужчин-гоблинов, и длинный острый нос. Правда, нос был короче, чем у мужчины почти человеческой формы. Также отличался цвет кожи, Он был пергаментно-желтоватый с зеленцой, но главное отличие от мужчин в том, что кожа гоблинж была обыкновенной и гладкой, а волосы были в основном или седыми, или темных оттенков. Глаза имели вертикальный зрачок, как у кошек, и имели цвета от коричневого к золотому. Одеты все три гоблинши были в классический женский костюм тройку маглов, на них были блузка, юбка-карандаш и пиджак. Первый раз вижу самок гоблинов, заходя в кабинет, сразу взламываю разумы всех трех гоблинш, ставя максимальные закладки, по дороге осматриваясь. Старшая стояла возле стола Елены с какими-то бумагами в руках, другие две были у столов ее дочек, которых не было в кабинете. Одна сидела за столом, а вторая стояла раком спиной ко мне. «Чужакам и не положено нас видеть», — ответила старшая, поправляя очки. «Пф, самок, так говорите, будто мы животные», — проговорила та, что стояла раком, и выпятила свою попку еще сильнее. «Нет, вы не животные», — хорошенько шлепаю по подставленной заднице, после чего, задирая юбку и оголяя зад, продолжаю. «Вы куклы для секса», — мои пальцы скользнули под трусики гоблинши, входя в сухое лоно, и я с удовольствием буду использовать вас по прямому назначению, поиграв с мышцами влагалища, вынул из него пальцы и, отодвинув ткань, приставил головку члена к киске, начиная проникать в податливую дырку. «Ах, больно! Пожалуйста, не вставляйте! А-а-а! Я еще сухая! Подождите! А-ах!» Слушая крик и протест гоблинши, продолжаю медленно погружать головку в ее влагалище. «Хнык! Больно! Порвусь! А-ах! Вы меня порвете! Увах! У вас слишком большой член! А-ах! Умоляю, медленнее, дайте привыкнуть к вам! А-ах! Внутри меня! Как же больно! С каждым миллиметром, что я проталкивал внутрь гоблинши, ее речь становилась все противоречивее. То она плакала от боли, умоляя остановиться и вынуть член, то начинала умолять быть с ней грубее и оттрахать как последнюю блядь, то просто кричала, что ей больно, и просила быть помедленнее, так как у нее первый раз такой большой член. Ну, в том, что мой член для нее слишком велик, она полностью права. Нутро гоблинши очень узкое, как и бедра. Для них даже обычный человеческий член великоват, а мой стандартный – это монстр. А сейчас я натягиваю куклу на увеличенный вдвое член. Обожаю чары, которые позволяют мне творить подобное. Сейчас живот гоблинши раздут по форме моего члена и видно, как головка члена упирается в матку, слегка открывая вход в нее. Да, очень даже неплохие игрушки, а главное, послушные. Сказав это, начал шлепать ладонью по ягодицам женщины под собой, а она в ответ, плача, начала двигать бедрами, скользя киской по моему члену. Когда я был готов кончить, пробился в матку и заполнил спермой уже ее. Чтобы шлюшка не лопнула, семя сразу растворялось, напитывая гоблиншу энергией и модифицируя тело для моего лучшего ее использования. В конце надо будет проконтролировать, чтобы все трое забеременели. Что-то у меня сегодня настроение странное. Естественно, все три гоблинши не были целками, и их беременность будет нормой. Как я понял, у их расы нет полноценного института брака, как у людей, стандартные семьи есть только у лидеров по праву силы. Также, по праву силы любой гоблин может брать и пользоваться любой женщиной, и покидать общину женщинам запрещено. Эта троица – уникальный случай, и посланы сюда, чтобы меня соблазнить, и чтобы я их поимел, чем я в принципе сейчас и занимаюсь, но вот выгоды гоблинам от этого не будет. Держа гоблиншу за талию, я, не переставая, быстро и сильно совершал толчки бедрами, погружая и вынимая член из ее влагалища. Для более удобного проникновения, куклу пришлось приподнять, и сейчас она, по сути, висела у меня на члене, опираясь руками на стол. Пока сношал одну гоблиншу, общался с другими, как раз в общении и узнал то, что вам рассказал ранее. Непривычный у них общественный строй, который сильно принижает женщин. Но не мне, тому, кто промывает мозги, рассуждать о справедливом обществе и неправильности принижения кого-либо. Заполнив матку первой попавшейся мне в руки гоблинши спермой, снял ее со своего члена, позволив упасть на пол. Ну что ж, думаю, настала очередь начальства. Говоря это, стал подходить к старшей гоблинше, как раз к той, которая являлась женой банкира и сейчас стояла около Елены. «Давай проверим, насколько ты хорошо работаешь горлышком». «Хорошо, хозяин», — ответила женщина и, подчиняясь моему взгляду, начала забираться на стол, после чего легла на спину и свесила голову с края столешницы. «Вот и умничка! Люблю послушных», — говоря это, подошел и уложил член на лицо гоблинши, нагибаясь, поцеловал Елену. «Обожаю ее раздвоенный умелый язычок». Пока я целовался с Еленой, играясь с ее языком своим, одной рукой начал играться с пирсингом женщины в ее соске, второй же мял грудь гоблинши. Вот еще одна незаслуженно игнорируемая мной шлюха. Причем она действительно рабыня и шлюха, очень умелая в сексе, да и ее дочки тоже хороши. Но из-за ее занятости я вечно о ней забываю. Гоблинша, пока я игрался со своей куклой, тоже не тратила время зря, и начала тереться лицом о мой член, начиная его целовать и облизывать. Банковская шлюшка оказалась очень умела в минете, и я уже был готов кончить, а ведь даже полноценно ей в рот не вставил. К моменту моего оргазма к нам подбежала последняя гоблинша, и сейчас она активно глотала сперму. Прервав поцелуй с Еленой, приставил головку члена к пухлым губкам лежащей гоблинши, после чего взял ее за длинные уши и стал проникать в горло. Заходил я медленно, давая кукле привыкнуть к удушью и наблюдая, как ее горло распухает от моего члена. Загнав член на всю длину в горло женщины, отпустил ее уши и уложил руки на ее груди четвертого гоблинского размера. Даже так шлюшка вполне нормально справлялась с заглатыванием моего члена, контролируя спазмы горла, чтобы лучше массировать им мой член. Пока я драл старшую гоблиншу, двух других начали сношать четверо моих клонов, а еще двое занялись Еленой. А попки у гоблиншузенькие и даже не разработанные, но ощущения от клонов урезанные, так что надо опробовать это самому. Для этого, кончив главной кукле в рот, уложил ее на стол жопой кверху. Разведя ягодицы шлюшки, открыл доступ к ее анусу, после чего, приставив член к нему, стал натягивать на ствол взвизгнувшую от боли гоблиншу. Ох, да, гоблинские жопы пока самые лучшие из нелюдей. Во-первых, узкие почти как и у фей, а еще внутри имеют дополнительные ребристые выступы. Они будто созданы, чтобы быть анальными мастурбаторами. В общем, драть гоблинш мне понравилось, и под барьером с ними, Еленой, Размертой и Малкин я провел, наверное, не меньше месяца, прежде чем занялся делами. А к концу оформления бумаг в офис вернулись дочери Елены, и оргия продолжилась вновь. Примечание к части. Вот как-то так, жду тапок. Надеюсь, проблем из-за гоблинов не будет. Начиная с этой главы, график выхода глав свободный и не привязан к периоду времени. YouTube и попытка устроиться на работу отнимают все время, а фантазия скачет на другие фики, но я постараюсь раз в 10 дней выкладывать хотя бы черновики. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/erdarenkft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. Глава 40. Черновик. После пасхальных каникул чего-то интересного, выходящего за рамки ежедневных секс-марафонов, не случалось. Я даже пока не трогал Сьюзен Боунс, которая уже после Рождества появилась в Хогвартсе. Амелия сообщила, что девушка уже полностью готова стать моей рабыней, а пока просто притворяется, что все как обычно. Но мне пока не до нее, еще успеется, когда все, кто есть, надоедят, и захочется разнообразия или чего-то новенького. Так что до самого лета и побега из Азкабана ничего не происходило. А вот дальше события немного зашевелились. Ну, во-первых, как я и думал, канон случился, и из Азкабана сбежали, это одна из нерушимых вех истории. И то, что у сбежавшего фамилия Блэк, тоже оказалась вехой, а тот факт, что она ее уже сменила, не имело значения. В общем, как вы могли понять, сбежала Беллатриса Лестриндж в девичестве Блэк, и спустить такое на тормозах, как в каноне, не вышло. Фадж был отправлен в отставку, а на его место временно назначена Амелия Боунс, которая будет исполнять обязанности министра до выборов. Фаджа больше не трогали, я решил, что лишение его должности уже не слишком честно с моей стороны, поэтому оставил ему все, что он успел наворовать, и не стал его за это преследовать, хоть и необычно такое с моей стороны, но лично к нему у меня претензий нет. Фадж же, как умный политик, поняв, что дело попахивает, при первой же возможности свалил подальше от Англии в Европу. Выборы министра состоялись через месяц, в конце июля, и министром магии Англии стала Эвелина Паркинсон, ее замом назначили Агату Гринграсс, а их начальником охраны стала леди Нот. Амелию уже вернули в переделанный Аврорат и назначали главой ДМП и Аврората, и теперь она будет назначать своих замов лидерами обеих веток отдела. Да, раньше оба ведомства имели разное начальство, но, видя то, как они работают, мне, КХМ, министру это не понравилось, и она создала новую должность. Вот так быстро и тихо сменилась власть в Англии, без всяких войн и террора, ну разве что с промывкой мозгов ключевым фигурам. Пока шла катавасия со сменой власти, про побег никто не забывал. В отличие от канона, тут за это дело Амелия взялась всерьез. Я примерно знал, где находится Белла, но пока мне интересно понаблюдать за происходящим. Да и слишком быстро ее ловить нельзя, мало ли как канон взбрыкнет. Так вот, дементоров из Азкабана никто не отзывал и не заставлял их прочесывать местность. Но вот рейды по самым очевидным местам, где могла появиться леди Лестрингж, проводились регулярно. Даже Люциус не отделался от обысков и десятка вызовов на допросы, как и его жена. Но все это было бессмысленно. Как я выяснил через инфополе, Белла покинула Англию, и сейчас ищет хвоста и дух Волди. Ну, дух она ищет зря, а вот Питера может и найдет. Хотя и дух может найти, ведь тогда, на первом курсе, когда я менял Квиреллу пол, основной кусок души сбежал. Но сбежавшая часть Волди сейчас настолько мала, что без Крестража не оживет, а ближайший доступный Беллатрисе Крестраж находится в ее сейфе в банке гоблинов. Так что она точно еще вернется в Англию, когда облазит Европу в поисках своего хозяина, хотя есть еще змеюка, но, думаю, Том оставит ту на самый крайний случай. Сейчас же Белла, поддерживаемая деньгами от Люциуса, при помощи поисковых ритуалов через метку почти нашла хвоста, что засел вместе со своим хозяином в Румынии. Я уже в любой момент могу их найти, и сил уничтожить Волди и подчинить себе Беллу мне хватит, но вот из-за ограничения мира сделать я этого не могу. Точнее, убить Волди не могу, а вот подчинить Беллу проблем не составит, но тогда следить за темным лордом станет совсем скучно. Я в этом мире, по сути, читер с кучей роялей с неба с главным в виде ментальной магии для контроля всего и вся, так что развлекаемся как можем. По сути, некоторые проблемы с раздвоением личности у меня как раз из-за этого, я стараюсь забыть, что я в игре, а иногда и то, что промыл кому-то мозг, общаясь с ними как обычно. Это одна из причин, вторая – зелья, третья – ошибки в быстром взрослении и слиянии трех личностей и душ. Но жить мне это не мешает, постепенно все выравнивается и стабилизируется, так что лет 100, и я снова стану адекватным. Возможно, да и то это по моим меркам и критериям адекватности. После окончания летних каникул, которые я провел или в поездках по городам Европы, проверяя те места, которые во втором мире были полны артефактами и знаниями, и занимался обустройством бизнеса, до конца выстраивая нужные мне направления деятельности. Из моих исследовательских поездок в итоге получились в основном туристические. К моему огромному сожалению, хоть и вся магия из моего второго и первого мира тут работала, но сами местные жители до нее не додумались, и всего, что было у меня там, тут нету. Почему почти? Ну, в некоторых местах засели несколько разных организаций магической мафии, был и клан вампиров и даже две стаи оборотней. Ну, хоть размялся и наконец проверил свои возможности в реальном бою, а то единственный бой был с троллями на первом курсе. С того времени я уже почти восстановился и даже начал изучать новые. По итогу таких боевых встреч, могу сказать, что вампиры пока самые сильные существа из нелюдей. Не каждый маг с ними справится, если не знать специализированных чар. Но на их беду я знал такие, ну и кроме спецчар, их отлично сжигало адское пламя. А вот ментальная магия на них не работала, поэтому развлечься с вампирами не вышло. Ну и пофиг, мне уже имеющихся кукол пока достаточно. С оборотнями и магами вообще проблем не возникало, первые в дни без полнолуния были не опасны, вторые просто оборванцы. Банды волков тоже не принесли мне пополнения кукол, так как состояли в основном из одних мужиков или имели только не очень симпатичных женщин. В общем, лето прошло весело, и я, наконец, нормально проверил свои боевые возможности. Спарринги с Дамблдор и Фламель, конечно, хороши, но там нет и толики опасности. Если бы не ограничения мира и попытки сократить остатки канона, я уже давно бы разобрался с Волдиком и не парился. Но что есть, то есть, приходится выкручиваться. Смотря на это все, и с учетом того, что Белла свалила из страны, если она вернется не раньше конца четвертого курса, то серьезных событий не произойдет в этом учебном году. Лестриндж в Англии и в Хогвартсе, в отличие от Сириуса, делать нечего. А, не, есть, диадема. Но лезть сейчас и рисковать будущим возрождением Волди она не станет. Единственным значимым изменением в Хогвартсе стало то, что он перестал принимать первогодок младше 17 лет, и стал аналогом высшего учебного заведения для магов. А в Хагсмиде открылась школа для начинающих магов, в которой учили первые 7 лет, начиная с 11, как и раньше, а после переводили в Хогвартс. Но те, кто открывал свои способности во взрослом возрасте или не отучился когда положено и был старше 17, также поступали в Хогвартс. Для таких студентов был организован специальный курс на 3 года с использованием маховиков времени, чтобы они быстрее догоняли программу. Теперь в Хогвартсе не осталось ни одного ученика младше 16 лет. Все, кто поступил в прошлом году, благодаря моим играм со временем уже достигли 16 лет. Теперь я смогу не париться и трахать кого угодно и где угодно. Но превращать Хогвартс в мой личный бордель я пока не стал и старался сдерживать свою похоть или направлять ее на тех, кого уже трахал до этого. Я даже форму менять не стал и оставил все как есть. Ну, это все из-за 4-го курса и множества международных гостей, которых взять под контроль сразу не выйдет. И да, переговоры о финале чемпионата по квиддичу и проведению турнира 3 волшебников уже ведут министра и директора 3 школ. В общем, год, как я и думал, проходит тихо, да и я за пару месяцев устроил только один загул. И то это было в начале года, когда мы ехали на поезде в Хогвартс. В этом году я, как и в прошлые 2, решил не нарушать традицию и поехать в Хогвартс на поезде, но вот почти все мои девушки решили добраться до станции карет уже из дома. Я, в принципе, был не против. Сейчас я стоял на перроне и получал отличный минет от Агаты Гринграсс. Женщина специально отпросилась у министра, чтобы проводить дочек. Сама министр тут тоже была, но уже, хорошенько оттраханная, вернулась на работу. Агата также привела дочек и хотела уже уходить, но тут их заметил я, а не трахнуть ротик этой когда-то стервозной и высокомерной Аристе я не могу. Поэтому она уже второй час наяривает своим ротиком и горлом мой член. Под конец я вынул член изо рта женщины и обильно кончил, заливая ее лицо и тело спермой, после чего снял барьер и покинул комнату ожидания, в которой мы были. После того, как трахнул ротик Агаты, стал прогуливаться по перрону, высматривая кого-нибудь еще интересного. Увидел Лавгут и Уизли, но их мне хватило и летом, да и пока едем, Луна по-любому меня найдет, знаю я эту нимфоманку. Так что сейчас я ждал сигнала отправления поезда и просто бродил. К сожалению, кого-то действительно интересного из каноничных персонажей не встретил. Ни учителей, ни учеников, ни провожающих. Кстати, в этом году первогодки тоже были, так как многие из сомневающихся и тех, кто был на специальном обучении, смогли поступить. В итоге, первогодок хоть и было меньше, чем обычно, но они были. Зайдя в поезд, стал заходить в купе и, ставя барьер, сношать всех, кто там был до полной потери сознания, после чего уходил и заходил снова в случайное купе. Периодически попадались женщины без закладок, а значит это первогодки. Некоторым из таких женщин не повезло, так как я, прежде чем поставить закладки, их насиловал. Некоторые пытались сопротивляться, но пара жалящих или круция, и они становились максимально послушными. Но в конце, когда мне надоедало играться, я подтирал память о совершенном изнасиловании и ставил закладки. Так я и шел по вагонам, пока поезд не тронулся, и я решил, что пора определиться, в каком купе осесть до конца поездки. В этом деле тоже доверился случаю и, вернувшись на пару вагонов назад, зашел в купе, где была приоткрыта дверь.